Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 70, страница 28, строчка 12, Шаар Далет, четвертые врата, Перек, четвертый, 13. Амнам, коль нах зе гу васод гатфуна, шигу сод озен каналь. То есть он нам рассказал о том, что получается, когда третья нижняя буква гей из наполнения твуны последнего члена Гавайи Сага спускается в Зейранпин. То есть тогда есть Сага вверху минус Гей, так, это которая ушла. А получается... Получается гематрия нах 58. И это гематрия озен. Озен. Озен это тоже бина. Место бины в голове называется озен. Амнам 13. Однако. Коль нах зе, весь этот нах. Гематрия 58. Тоже Ноах также пишется. Гу васода твуна. Он в секрете, в сути твуны. Шигу сод озен, что это суть озен, каналь, как сказано выше. Понятно, озен это тоже твуна, бина, поэтому это он показывает нам, мы видим совпадение по свойству. Точка. Вайнян шикварья дата. 14. Шилоулам еш бхина бхинот пнимиют вахицониют шегиней Гей зо шиярда мисага гу мигахазе улимата 15 дитвуна ацма уха шернит пашта виярда лимата гиней хеци эльйон Детфуна Бехамут. 16. Вело Ваихуд. Каналь. Ярда Вемаком. Шагайта Хеци Тахтон Шель Тфуна. Вахеци Тахтон 17 шель бинацма. Ярда вамаком ашер матхелет атфуна. Шегу хеци эльон 18 дитфуна. Вехеци эльон де бина. Ярда вамаком. Хеци тахтон шель бина ацма. Гарей хи гаколь 19 ярду лемата. Точка. Очень и очень и очень важно, что что он нам говорит. Иначе непонятно, что-то упало из... мы же говорим, что ничего не пропадает в духовном и так далее. Как же так это ушло сверху и так далее. И увидим сейчас. Он нам очень хорошо рассказывает. Очень внимательно. Не всегда он будет это все объяснять, поэтому надо очень уяснить себе хорошо. 13. После точки. Вайняна. А дело в том, что шекварья дата, что ты уже знаешь. 14. Шелолам еш бхинот пнимиют вехицони, что всегда есть аспекты внутренние и внешние. То есть в каждом духовном аспекте, на любой ступени, есть внутренняя часть и внешняя часть. Понятно, да? Шегиней гейзо, что вот? Гейзо – это буква гей. Шиярда мисаг, которая спустилась из сага. Гумих, смотри внимательно, гумиха хазе улемата – 15 дитфунацма. Она от хазе и вниз тфуны, самой тфуны. Понятно? Всегда от хазе и вниз это третья часть. Это то, что передается нижнему, следующей. Так вот он говорит нам. Хаш 15. Ухашер нитпашта ваярда лемата. И когда она распространилась, это гей. Ваярда лемата и спустилась вниз. Гиней, так вот. Хеци эльон дитфуна бахамут. Половина, высшая половина тфуны в количественном отношении. Правильно? Мы говорили, да, что от хазе и вверх это количественное отношение, это половина. Так, имей в виду, это очень важно. Вы учили нас, учили это введение. Что от хазе и вверх это половина ступени, а от хазе и ниже, да, это другая половина. Так вот, это в количественном отношении. А в качественном отношении это 2 и 1 треть. Я 2, я внизу. Теперь смотри, что дальше. И вигиней. Так вот. Половина хеци эльон дитфуна бахамут. Половина, высшая половина тфуны в количественном отношении. Шестнадцать. Вело вейхуд каналь. А не, смотри внимательно, а не в качественном отношении. Так вот это оно спустилось вместо. Оно спустилось. Это гей. Вамаком, вместо. Как сказано выше, он говорит, спустилось вместо. Шагаита хэцитахтон шератфуна, смотри, где была нижняя половина тфуны, тоже в количественном отношении. Вехахеци гатахтон. Понятно, да? Что и дальше. Вело, да, дальше. 16 последние два слова. Я не хочу разжевывать, надо работать. Вехахеци тахтон 17 шельбинацма. А нижняя половина самой бины. Ярда вамаком ашер метхелета тфуна. опустилась в место, где начинается твуна. Понятно, да? То есть нижняя половина спускается в верхнюю половину следующей ступени. А верхняя половина, в количественном отношении, а верхняя половина одной ступени спускается в нижнюю половину своей же ступени. Так вот, она спустилась, говорит, в половину, еще разочек, нижняя половина, 17-я строчка самой бины. Ярдава макома шер матхила, матхелет атфунан, спустилась в место, где начинается тфуна. Шигу хэци эльон и тфуна, понятно, что это верхняя половина, что это верхняя половина тфуны. Понятно, да? Вехэци 18, вехэци эльон де бина. А вехеци эльон де бина, а высшая половина бины. Ярда вамаком спустилась вместо хеци тахтон шель бина цма, смотри, в нижнюю половину самой бины. Гарей, так вот, кига коль 19, ярду лемата, да вот, мы видим, что все спустилось вниз. И сейчас он нам еще не, видишь, это он нам говорит нам, а это сейчас он нам хочет рассказать, что это внешние и внутренние части во всем есть. Это очень важно, чтобы знать, что во всем есть внешняя и внутренняя часть. Точка. Немца шеколь хлалут, шеколь клалут шем саг. Шагаита тхила вабина. Утфуна. Ата 20 имаце гаколь. Вамаком шагаита матхелет роша тфуна. Шигу михеци бина улемата. Здесь можно точку поставить. Одно слово перед концом 20 строчки. Девятнадцатое. После точки. Немца находим. Шеколь клалут шемсак, что все, вся общность имени сак. Шагаита тхила вабина утфуна, которая была сначала в бине и в твуне. Все она состояла из бины и твуны, правильно? Мы учили об этом. Качественном и количественном отношении. А та теперь 20. Имаце, гаколь, все это находится, все это будет находиться. Вамаком шагейта метхилат роша твуна. В месте, в котором была в начале голова твуны. Шигу Михеци бина улемата, что это от половины бины и ниже. Точка 20. После точки последнее слово. Лефи 21. Шеата. Вина утфуна. Гаколь нимшах вамаком ше. Газе. Почему сюда пишешь газе? Так тоже у тебя, да? Mm-hmm. Вы немца шеколь зе якара твуна. 22. Вы царих шеймаце Вагей зо ата, коль шем сага, шигунах, химиньян зон зе, вагей шиярда, вахотем гарей саг. То есть он нам хочет все это показать, единство вот этого, единство по качеству. И смотри, что он получается, что он говорит. Лефи 21 шата, так как теперь бина у тфуна, бина и тфуна, хаколь нимшах, все это притягивается в амаком шагазе, в место, которое вот, вот это. Вы немца и находим, шеколь зе якара твуна, что это все будет называться твуна. 22. Вы царих шеймаце вагей зо, и необходимо, чтобы находилась, имелась, находилась в этой букве гей теперь. Коль шем саг, все имя сага. Шигу нах, что это нах. Гематрия нах, 58. Охиминьян зон, и как число з, озен, не зон, а озен. То же самое. Озен тоже имеет тут же гематрию, что и нах. Вот как и так, такое же число, как и этот озен. Вегей, шиярда, вахотем, гарейсак. И буква «гей», которая спустилась в ход им в нос, то есть в голову, да, в голову тфуны, в ход им, и поэтому получается тоже сак. Верхняя часть и нижняя часть. Понятно? То есть из верхней части, как мы уже говорили, 24. Даже если не очень понятно, ничего страшного. Но имей в виду, что вот верхняя часть, верхняя половина качественная и нижняя половина. Доха за верхняя половина в, в количественном отношении, а подха за количественном отношении другая половина. Двадцать четыре. Амнам неваэрата эх гем нах бамиспарам. Однако, объясним теперь, как они, число нах, в их числе, то есть как они в числе миспарам, в их числа представляют собой нах. 58. Точка. Да. Ки хашеану омрим. Шегей нитпашта 25. Лемата вахотим. Эйно рак бхинат хитсониют шела. Я сказал тогда, хотим это... Это хотем, это увидим. Хотем это нос, да? Идем дальше. Эйно рак пхинат хитсонию тшила. Вот сейчас на это объяснение. 25, последние 4 слова. Камвар ацлейну басод алият 26 атфилот. Амнам, однако. Нет, уже говорили. Теперь 24 после точки. Вы да, да, и знай, знай, он говорит. Кихашаану омрим, что когда мы говорим, шегей нет пашта лемата вахотим, что буква гей распространилась, 25, лемата вахотим, вниз, вхотим. Понятно, хотем это заиранпин. Эйнорак пхината хитсонию чела, то это только лишь хитсонию чела, смотри, внешняя ее часть. Понятно? А нормальная остается в такте, она остается полностью, ничего не пропадает, только внешняя часть ее распространяется вниз. А внешняя часть, имею в виду, это всегда подхазе. Да? Та часть, которая подхазе, сейчас она, может, она объяснит. Камуарат слейну, как это объяснено у нас, в секрете басот альят от филот. В секрете, в сути, поднятие молитв. Молитвы поднимаются так же, как когда-то поднимались жертвы. Жертвоприношение поднималось вверх, ввысь. То же самое вместо жертв сейчас у нас молитвы. Тогда то же самое было, но они тогда, уровень был такой, что они еще, им нужно было молиться, а жертва это совершенно как и молитвы. Это поразительно все, как в Зохаре все это поясняется, все это жертвоприношение. Просто ничего, никто ничего не понимает в этом мире совершенно, что там, что это означает, и как это все. 26. И тоже ни одна религия не понимает. И то, что объясняется тоже в еврейской религии, как они религиозно объясняют, все это просто выгиней. 26 после точки. Нишар лемала пнимиюд гей зо. Вейхитсониюд у пнимиюд габет гагин. 27. Гаахерим шибьярну. Ки содатвона гу гимель гагин. Шехем, гей, ахарона, дешем, саг, 28, вехешбон, гей, зо, ги, гимель, гагин. Это не трудно, что он говорит, только надо сосредоточиться и в то же время раскрыть себе, а не стараться головой, и тогда все пойдет. 26. Смотри, что он говорит. Вегиней. И вот. Нишар лемала пнимиют гейзо. Вверху осталась внутренняя часть от этой гей. Понятно? То есть нижняя буква гей. Я, понятно? Было три буквы гей в твуне. Есть? Так вот, нижняя буква гей, она тоже представляет собой, имеет в себе как верхнюю часть, так и нижнюю часть. То есть она может тоже разделить на 10 сферот. Так? Верхняя часть ее будет от хазе вверх, этой последней буквы гей, будет пнимиют, внутренняя часть. Понятно? А нижняя часть будет от хазе вниз. Это будет внешняя часть. Так вот, эта внешняя часть, от нее он дает. Она дает вот эта буквочка, третья буква гей, которая спустилась в хотен. Так вот. Вегиней. И вот осталось вверху, не шар лемала, осталось вверху, пнимиют гей зо, внутренняя часть этой буквы гей. Вехитсониют, упнимиют, габет гагина херим шебьярну, смотри внимательно. А внешняя и внутренняя части двух гей, двух гагин, двух букв гей, ахирим, остальных, других. Еще две осталось, правильно? Что мы объяснили. То есть еще две остались буквы гей. Помнишь, да? Две буквы гей еще остались в этой втфуне. Высшая и средняя буквы. Правильно или нет? Две буквы. И обе имеют они, каждая из них имеет хитсониют и пнимиют. Понятно? каждый имеет и внешнюю, и внутренние части. Так вот, он говорит нам, что внешние и внутренние части двух букв гей, остальных, других букв, то есть две первых, шебьярно, что мы объяснили, кисода твана, и начала объяснять, опять дает нам понять, чтобы мы не забыли, чтобы мы не запутались. Кисода твуна гу гимель гагин, ибо ведь секрет, суть твуны, это три буквы гей. Дает нам еще раз пояснить, объясняет нам, что ведь это так, ведь три буквы гей, сод твуны, да? Гей, гей, гей. Шехем гей, ахорона дешем сак, что это буква гей. Последняя буква гей имени сага, то есть ее наполнение гей юд, да? 15, 28, вехешбон гей зо, а число этой гей, этой последней буквы гей, члена последнего члена гавай гей, ги гимель гагин, это три буквы гей. Все, или еще одну, ну еще одну сделаем. Точка 28. Вегиней хитсониют гей гимель ярда визиранпин. Венаса пнимиют 29 алав. Упнимиют гей зони шара лемала. Венишару гамбет гагин ахарот. Басот хитсониют упнимиют. Очень он дает нам доступно и нетрудно, и он не хочет нас мучить совершенно. У меня не говорит голова отсюда, а если я учу все этих, то, что мои братья учат, Талмуд и все остальные вещи, у меня сразу голова начинает болеть, потому что там разговор идет про нижние миры, Брия и Цира, Сия, даже мир Ицира и Брия. Там очень много всяких деталей, и это, и у меня также была голова болела в институте, когда я учился в техническом, когда я учил детали машин. Есть такой, был такой предмет, детали машин или станки всякие. То я знал и полностью, как они работают, но дотрагиваться до них у меня не было интереса. Я знал всю эту кинематику, как она построена. Я мог все это рассказать, но дотрагиваться до него понятно, потому что это все детали, вещи, которые неважны и все. А теоретические науки я прямо как по маслу, потому что там все ясно. И там все связано, взаимосвязано. А здесь эксперименты. Это надо режим работы такой, зависит от риса, зависит от этого, зависит от материалов. Это все вещи очень хорошие, но нет никакой у них там особенной логики, запоминания простое и все. Для того, чтобы применить на практике. Они учат, например, на практике применить, понятно, что для экономики, для этого, но это не вещь, которая... Поэтому здесь тоже. Здесь он говорит нам очень тонкие вещи, простые и высочайшие, которые полностью взаимозависимы друг с другом и неизменны. А режим токарного или другого станка можно поменять. Опять новый материал пришел какой-то, опять что-то поменяли, опять у них другие схемы и так далее, и так далее. Короче, этого конца, края нету. Есть люди, которые это любят. Но вот здесь мы даем вечность и чистота. И только и в этом можно найти спасение и освобождение. Никакой наукой, никакой религии нельзя прийти к спасению. Только вот то, что мы учим здесь. Нет ничего. Иди ищи, расскажи мне. Я, может, тоже пойду учиться. Но я знаю уже заранее, что ничего не найдешь. Так вот. Я сказал, да? Нет, я еще добавил еще одну. Смотри. Последний еще вот. После точки 28-ю. Вагиней. Очень-очень тонко, смотри. Это нам дает уже какую-то картину. Вагиней, вот. Хитсониют гей гимель. Так вот, смотри внимательно. Сейчас очень важно. Так вот, внешняя часть буквы гей, третьей буквы гей, о которой мы разговариваем сейчас. Только внешняя часть, хитсониют ее. Ярдава заиранпин, она спустилась в заиранпин. Раньше он нам сказал хотем. Понятно? А здесь он сказал заиранпин. Почему это? Какая разница? Нет разницы, но он объяснил нам, в одном месте говорит заиранпин, а в другом сказал хотем. Хотем, тогда мы знаем, что это в голове заиранпина. Понятно? Это надо следить за этим. Вы на оса, смотри. И она сделалась пнимиют элав. Она сделалась у него внутренней частью. Для него она сделалась внутренней частью. Это буквочка гей. Смотри внимательно. То есть внешняя часть буквы гей, которая упала в него, спустилась в него, она стала у него внутренней частью. Так? Понятно, да? Какая это буква гей? Это хитсонию, то есть это под, от хазе ее и ниже. Вот она спустилась в него. Упнимиют гей зони шаралы мало. Смотри. А внутренняя часть этой буквы гей осталась вверху. Понятно? Суть сама осталась вверху. И таким образом мы видим, что ничего не теряется в духовном. Венишару гамбет гагина харот. Смотри. И остались также две другие буквочки гей. Я верхняя и средняя. Ее твуны. Басот хитсониют упнимиют в секрете как внешние их части, так и их внутренние части. Вот на этом мы заканчиваем этот урок. Попробуй проработать его. Очень-очень важно. Потому что таким образом внешняя и внутренняя части, чтобы ты это проработал, ты будешь знать, как это все идет. И у нас то же самое есть. Учитель всегда говорит, например, в духовном, учитель всегда говорит со своей внешней частью. Обращает, то есть дает ученику, исходя из своей внешней части. Понятно? Конечно, она завязана с его внутренней частью. Понятно? Нет, это не мало. Но так это действует. А постепенно ученик поднимается, он может подняться на внутреннюю часть. Таким образом, все это, но всегда надо это знать, иметь в виду, что так это проводит свет и поднимаются молитвы тоже абсолютно таким же образом. Внутренняя, то есть внутренняя часть, да, это есть ман, да, поднимается вверх, и он становится там внешней частью у верхнего.